Согласно бесплатной информации, которую Макс рано или поздно и так узнал бы, местный гвардеец готовился к битве с вампиром, нежитью пятого ранга из ветки умертвий. Платная же информация обошлась бы реинкарнатору в 2/3 имеющихся у него костей. Встреча покупателя и продавца состоялась за пределами городских стен на пустыре. Несмотря на скверную репутацию демосов в целом, информационные агентства старались придерживаться честной торговли, поэтому взамен на кости два некроманта получили пару листков с записями. Наконец, была зацепка по поводу искомого артефакта. Он находился в руках лорда-призрака, нежити пятого ранга и еще одного из правителей крепостей, соседствующих с территориями королевского гвардейца. Теперь Биг Босс смог не блуждать в потемках, но задача, которая ему предстояла, была архисложной. Впрочем, ради своих людей Макс был готов свернуть горы. Королевский гвардеец хотел, чтобы Макс повышал уровень, и он будет его повышать. Вот только не так, как думал гвардеец, и не так, как тому этого хотелось. Ощутив на себе силу принуждения этого немертвого пятого ранга, Биг Босс понял, что атмосфера радушия и гостеприимства, сквозившая по пути сюда, да, и в самом городе, была лишь показной. В действительности все держалось в принуждении. Принуждение сильного над слабым. Кто-то говорил, что слабость – это грех. Именно из-за слабости игроков гильдии и его самого, как главы, пострадали последователи Макса. Хотите, чтобы реинкарнатор стал сильнее? Что ж, он исполнит это желание. Для прокачки уровня Биг Босс отправился не в обычную пустошь, а на гигантскую равнину, находящуюся между территориями королевского гвардейца и вампира, с которым предстояла битва. Эта равнина была по размеру, как целая область, аналогично размерам территорий, занимаемых подчиненными нежити пятого ранга, но в силу ряда причин здесь не было точек возрождения, а земля была хуже для возделывания костяных растений. Зато здесь было много различных диких животных и скрывающихся от лордов крепости и общепенцев. Это была не совсем равнина, а низина с большим количеством открытых пустынных территорий, время от времени перемежающихся высокими, но пологими холмами, небольшими оврагами и высохшими руслами рек. Что было хорошо, так это то, что равнина пролегала между двух территорий практически до самых гор. Примерно определившись с направлением, Макс отправился в дикую местность. Параллельно с ним в обход обжитых территорий двинулось большое войско под водительством игроков. Долина начиналась более чем в 200 километров от главного города королевского гвардейца, и по пути Биг Босс не терял времени зря. Он тайно посетил 10 деревень, в кладбищах каждая из которых появились и закрепились по 100 игроков. 1000 игроков включали в себя восполнение потерь на различных островах и в походе на материк, а также новых бойцов, которых удалось ввести, благодаря 3 астральным камням, найденным и приобретенным при посредничестве Сильвии. Эта сотня игроков должна была тайно выйти с кладбища перед началом войны и вмешаться с рядами местной нежити. Две группы прибыли в ту часть равнин, которая была недалеко от гор, и принялись искать, а затем уничтожать зверей-одиночек или же целые стаи таковых. Но не только их. Армия разделилась на 2 части. Большая часть, состоящая только из немертвых ветки скелета, принялась атаковать деревни вампира. Но старались они это делать максимально быстро и эффективно, почти не оставляя следов. Так как все действо происходило вдали от центра области, поначалу враг вообще не замечал активности на своих окраинах. Другая часть поменьше, состоящая из нежити веток зомби и призрака, тайно руководимые игроками-некромантами, атаковала и грабила деревни королевского гвардейца. Так как это войско было меньше и слабее, оно не могло действовать с той же эффективностью, что и войско скелетов. Часто жители деревень сбегали и докладывали о враге своим покровителям, но главный скелет все еще готовился и не собирался сразу вступать в сражение. Он отправил несколько разведывательных отрядов, но слабые из них были уничтожены, а сильных игроки гильдии ловко избегали. Но даже после таких результатов лорд местных земель упорно продолжал игнорировать небольшую группу мародеров, сконцентрировавшись на грядущей войне. Глава 318. Еще несколько недель два отряда куролесили в окрестностях равнины, не только напав на десятки деревень, но и убив 1000 диких животных. А также 4 раза армия собиралась вместе, чтобы атаковать спустившиеся с гор войско незадачливого командира 4 ранга. За это время в отряде Макса появились 2 лича, которые значительно упростили ему задачу по управлению войсками. Само же войско, ассимилировав часть немертвых, скрывавшихся на равнине, а также несколько тысяч от каждого из четырех горных войск, возросло до 60 тысяч. В нем было 450 некромантов и около 1000 местных немертвых третьего ранга от первого до третьего уровней. Наконец, Макс почувствовал в голове магический сигнал от королевского гвардейца, который приказывал явиться в пункт сбора в глубинах равнины. Времени на сборы было дано более чем достаточно, ведь начальник и не подозревал, что поновоиспеченный приспешник все это время находился в опасной зоне межобластной равнины. У реинкарнатора было время подготовиться, на данный момент у Биг Босса была практически вся карта равнины, нарисованная от руки и по памяти несколькими опытными разведчиками. Она была не совсем точной, но пригодной для использования. Расположение точки сбора также сразу стало понятно. Вместе с группой аналитиков и расчетов мейнфрейма Макс примерно нарисовал себе будущий возможный вариант грядущего сражения, хотя предположение и могло быть ошибочным, ввиду незнания точного количества сил у сражающихся сторон. Но Биг Босс решил взять данные с большим запасом. Во фланговом для обеих сторон районе, который был не слишком удобен для тех или других, закипела работа. В основном трудились игроки, так как прочие немертвые были все еще слишком тупы. Для войска были вырыты траншеи, туннели и даже пещеры, где бойцам было приказано засесть и не отсвечивать. Таким образом, молчащие холмы превратились в логово спящего зверя. Когда все было готово, Макс с небольшой группой подчиненных, в которой стало больше высокоуровневых скелетов, но не было уже ни одного немертвого из двух других веток, выдвинулся в сборный пункт. Немногим ранее был проведен ритуал, в котором босса поддержали все игроки-некроманты. Было вызвано 11200 скелетов, плюс 300 скелетов самого Макса, как лича четвертого уровня. Эта группа затаилась меж холмов, готовясь влиться в ряды скелетов королевского гвардейца в начале сражения. Сам же реинкарнатор с 200 некромантов, 500 скелетов магов и 100 другой скелетной нежити третьего ранга прибыл на место сбора. Однако, в этот раз он не был на виду. Его заменой послужил другой лич, стоящий рядом. Макс же свернул свой воротник, подвязал мантию и старательно изображал обычного некроманта. В большой толпе других некромантов его присутствие было почти незаметно. В это время уже подтягивалась различная нежить четвертого ранга во главе своих отрядов, и было их огромное количество. Только вассалов королевского гвардейца было более 200. Сама же нежить пятого ранга прибыла в сопровождении личной свиты из 50 немертвых четвертого ранга, особо приближенных к своему лидеру. Отряд Макса был элитным, но немногочисленным. У каждого военачальника четвертого ранга здесь было 100 подчиненных третьего ранга и в среднем 10 тысяч бойцов второго. Итого, армия королевского гвардейца была численностью свыше 2,5 миллионов солдат. На другой стороне широкой долины расположилось войско вампира. Было понятно, что численность его войска была аналогичной. Макс правильно сделал, оценив потенциальную численность обеих сторон с большим запасом. Когда оба войска более или менее собрались, в голове реинкарнатора прозвучал призыв к атаке. Контролировать нежить было крайне непростым и неблагодарным занятием даже для человека разумного. Что уж говорить про других немертвых. Оба лорда областей даже не пытались создать видимость какой-то тактики и стратегии. Все, что они делали, это отдавали приказ в бой. Разницей было лишь то, что перед началом боя королевский гвардеец отдал приказ некромантам и личам призвать скелетов, а со стороны вампира вурдалаки использовали магию крови, дабы укрепить здоровье союзников, особенно из ветки умертвия, в тираны издали боевой клич, увеличивая силу атаки и немного снижая ловкость союзников. 2,5 миллиона солдат уже было довольно большим числом. 60 тысяч бойцов реинкарнатора были в явном меньшинстве, но это только половина беды. Местные жили очень долго. Самый слабый солдат армии обоих лордов был третьего уровня, до которого поднялся после поедания местных растений, но было здесь и много воинов 9 и 10 уровня второго ранга. Кроме того, соотношение бойцов 3 и 4 ранга было явно не в пользу большого босса. На виду у Макса был большой отряд в 200 высокоуровневых некромантов, и они смогли призвать более 7000 скелетов за раз. Другие военачальники могли лишь с завистью поглядывать на это войско. Некромантов было сложно поднять. Из 250 подчиненных королевского гвардейца было только 40 личей. Половина была рыцарями смерти и 1/3 убийцами. У его подчиненных в среднем было только по 20 некромантов, которые совокупно могли призвать 600 скелетов. В общей сложности армия королевского гвардейца, без учета скелетов Макса, призвала по всему фронту 170 тысяч скелетов. Когда большая группа выдвинулась вперед и схлестнулась в прямом противостоянии с зомби, к ним скрытно несколькими ручейками присоединились немногим более 15 тысяч скелетов. Сразу же после скелетов, вызванных некромантами, в бой втянулись скелеты, вызванные скелетами-рыцарями и рыцарями смерти. Их было немногим более 80 тысяч, но они были сильнее, чем первая группа. В море скелетов присутствие дополнительной группы не было слишком заметным. Королевский гвардеец лишь заметил, что один фланг справляется с лего лучше, чем другие. Вместе с тем, скелеты первого ранга были лишь легкой закуской для умертвия и гули, которые просто раздавливали своих противников. А зона столкновения только расширялась, и на флангах уже были вынуждены в бой вступить бойцы второго ранга с обеих сторон. Кроме того, с обеих сторон активизировались группы быстрых и сильных немертвых, сконцентрированных на уничтожении вражеских лидеров. Со стороны вампира этим занимались упыри и вурдалаки, а со стороны королевского гвардейца охотники, которые атаковали аналогично скелетам-лучникам, только их стрелы были мощнее, точнее и летели дальше, а также убийцы, сменившие оружие с лука на метательные ножи и кинжалы в обеих руках. В целом, убийцы были значительно физически слабее вурдалаков, их выносливость была в несколько раз меньше, а здоровье восстанавливалось медленнее, чем у их оппонентов аналогичного ранга. Но они были быстрее, ловчее и обладали преимуществом дальних атак. Аналогично было и для пары охотник-упырь. Самым ненавистным противником для игроков был именно убийца. Вурдалак также мог справиться с некромантом или скелетом-магом одним ударом. Или даже одним ударом он мог вынести сразу несколько скелетов-магов, но его скорость была немного медленнее, чем скорость выхода игрока онлайн. Несмотря на то, что отряд Макса был самым примечательным, слаженная и филигранно точная работа 200 некромантов и 500 скелетов-магов при поддержке другой нежити третьего ранга не позволяла упырям приблизиться и воспользоваться преимуществом стремительной атаки. Отряд был даже способен задержать вражеского вурдалака, пока по его душу не придет убийца или рыцарь смерти. В общем-то, силы обеих сторон были действительно равны, за одним лишь крохотным исключением. На стороне королевского гвардейца сражалось более чем 20 тысяч призванных скелетом войска большого босса, и 11 тысяч из них получили прибавку к характеристикам в 18%. Кроме того, из этих 11 тысяч было действительно много скелетов второго ранга, более тысячи. Тысяча бойцов второго ранга не смогли бы сильно повлиять на поле боя, где было 250 тысяч аналогичных бойцов. Но этого было достаточно для сдерживания врага, вкупе с прибавкой в 18% к боеспособности, что подняло их силу на один уровень. Тысяча призванных скелетов Макса стали небольшим островком стабильности в море скелетов, но они довольно слаженно работали и сначала не выделялись среди остальных скелетов. Если бы они действовали, как обычно, просто бросаясь вперед на врага, то давно бы уже стали утесом в стене скелетов. То есть, их сотоварищи слева и справа пали под натиском противника, и он продвинулся на несколько десятков метров. Но тысячный отряд Макса отступил назад, чтобы линия фронта выровнялась. Это была нетипичная тактика для скелетов в бою, но сотни тысяч солдат обеих армий уже вступили в бой на обоих флангах, а лорды были слишком заняты слежением за действиями друг друга, не сильно обращая внимания на поле боя. В действительности, союзные некроманты жили в этой области много лет или даже десятки лет. За это время они могли накопить некоторое количество призванных скелетов второго ранга, даже если все это время сражались лишь изредка, да, и то зачастую в таких вот больших баталиях. Их было где-то по 30 единиц на каждый отряд, но отряды не действовали слаженно друг с другом, поэтому 30 скелетов второго ранга не могли решительно повлиять на поле боя. В то же самое время, скелеты Макса работали частично в боевой формации. Скелеты-лучники и скелеты-маги атаковали врагов на дальней дистанции, а прикрывали их скелеты-воины. Перед линией скелетов-воинов постоянно было большое количество обычных скелетов первого ранга, вызванных биг-боссом, а перед ними в бой шли скелеты, призванные игроками-некромантами. Скелеты игроков нивелировали импульс атаки врага, обычные скелеты Макса изматывали его, а скелеты-воины добивали противника. Эта тактика использовалась войском реинкарнатора уже много раз, и благодаря ей он смог так быстро набирать скелетов второго ранга, а с ними все было еще проще. Выживаемость среди скелетов-лучников и скелетов-магов была довольно высокой, так как они не сражались на передовой. В простой мясорубке их хрупкие тела были бы более уязвимыми, чем закованные в броню тела скелетов воинов, поэтому обычно выживаемость скелетов воинов была выше. Именно поэтому в войске королевского гвардейца было так много рыцарей скелетов и рыцарей смерти. Но вот если другие скелеты готовы из раза в раз жертвовать собой, картина становилась совершенно иной. Простой некромант, который мог вызвать максимум 172 скелета, или даже лич, вызывающий несколько сотен, но лишь немногим более 500 скелетов, не смог бы максимально эффективно использовать данную тактику. И лишь только Биг Босс в окружении сотен последователей мог реализовать все преимущества этой тактики. В целом бой кипел нешуточный, и с каждой минутой он разгорался и расширялся все сильнее. Армией в миллион разумных уже было сложно управлять, что уж говорить про армию в 2,5 миллиона немертвых, сопровождаемую 250 000 еще более тупых призванных скелетов. С самого начала в этой яростной битве не было какой-то сложной тактики. Поэтому со временем изрядно прореженные изначальные 7000 призванных скелетов, прекратившихся в 3000, смогли незаметно влиться в основной отряд. Сам же основной отряд смог медленно переместиться к крайнему правому флангу моря скелетов. Сам же элитный отряд Макса переместился еще правее, значительно отдалившись от центра боя и приблизившись к спрятанному в холмах личному войску. Малое преимущество в 20000 скелетов вначале со временем начало проявлять себя, особенно с учетом слаженной и скоординированной работы призванных скелетов реинкарнатора, и небольшой, но постепенно увеличивающийся перевес армии королевского гвардейца через несколько часов боя был замечен обеими сторонами. Вампир покачал головой и отдал приказ на удержание позиции одним отрядом, принеся их в жертву, а другая часть армии должна была организованно отступить. Он уже смирился с поражением. Увидев, что враг начал отступать, королевский гвардеец наклонился к своему спутнику и прошептал что-то ему на ухо. Высокоуровневый убийца вскоре исчез, но появился через четверть часа прямо возле отряда Макса. Убийца был слишком быстр, чтобы его могли остановить и заблокировать. Последователи Биг Босса могли только задержать его на несколько драгоценных секунд, ради которых пришлось пожертвовать несколькими охотниками и рыцарями-скелетами. Игрок, лич первого уровня, стоявший прямо в центре отряда, к счастью, успел выйти из сети до того, как убийца приблизился к нему. Когда тот полоснул по горлу лича, душа уже оставила аватар. В следующее мгновение голова лича взлетела в воздух, но нежить вокруг не стала беспорядочно разбегаться в стороны, как ожидал убийца, а безжалостно атаковала его. Рыцари-скелеты во главе своих небольших отрядов бросились на противника в самоубийственном порыве. Из тыла их поддерживали охотники стрелами и некроманты бомбами темной магии. Пусть убийца был очень быстрый и ловок, конституция его тела не подразумевала лобовой бой с толпой даже низкоранговых врагов. Он покромсал несколько скелетов и быстро отступил из центра отряда. Ему казалось, что он расшевелил улей с пчелами. Каждая отдельная пчела была слишком слаба, но их было много и сражались они бесстрашно. Эта ситуация вышла за рамки понимания убийцы, и без приказа своего лидера он не знал, что делать дальше. Однако отряд Макса не только атаковал убийцу всеми силами. В действительности в самоубийственной атаке участвовала только местная нежить, а игроки начали организованно отходить с поля боя, двигаясь к холмам. В то же самое время в самих холмах медленно просыпалась армия Биг Босса. В ней было несколько сотен упырей, людоедов, мстительных духов, выглядящих почти как обычные люди, за исключением того, что тела их были прозрачными с покраснением некоторых ключевых органов, обычно это были сердца, глаза или ногти, и банши, которые представляли из себя несколько размытые образы длинноволосых женщин или мужчин, плавающие в полуметре над землей. Упыри были относительно быстрыми и ловкими, а также у них было немного развито владение боевыми искусствами. Людоеды были сильными и мясистыми. Из-за большого количества здоровья и быстрой регенерации их было не так-то просто убить. Мстительные духи имели высокий физический урон, в то же самое время у них было высокое сопротивление к любому физическому урону. У банши сопротивление к физическому урону было еще больше, но выносливость их была меньше. Их психические атаки были атаками по площади и могли навешивать на врага дебаф ошеломления, который в обычных обстоятельствах немертвым практически невозможно было получить. Еще до того, как армия королевского гвардейца разобралась, что к чему и начала блокировать отступление отряда Макса, им в тыл ударили несколько десятков упырей, вскоре к ним присоединились людоеды и мстительные духи. Последними к месту событий подтянулись банши, атаковавшие врагов на флангах, чтобы те не окружили небольшой пробивной отряд, а с холмов на всех парах уже бежали умертвия и гули, вперемешку с летящими блуждающими духами, и позади них были скелеты-воины, скелеты-лучники и крикуны. Глава 319. В предыдущей главе была допущена ошибка. Войско обоих лордов не 250 тысяч, а 2-5 млн. Исправил. Нельзя сказать, что Макс прям ждал предательства со стороны временного начальника. Просто он придерживался принципа, что лучше перебдить, чем недобдить. И этот принцип многократно спасал его из всяческих передряг. Хотя в данный момент ситуация была не совсем хорошей, но уже удалось избежать смерти самого Макса и последующего длительного восстановления уровней. Да, убитый аватар Лича было жалко. Это был самый сильный боец в армии реинкарнатора после него самого, но ситуация была поправима. Сейчас в войске было целых 3 некроманта 10 уровня, которые в будущем могут стать личами. В действительности элитный отряд Биг Босса был аномалией, и если лорд не был глупым, то он должен был с опасением относиться к этой аномалии и избавиться от нее при первой же возможности. Лучшего времени для внезапной атаки нельзя было придумать, но королевского гвардейца переиграли. Пока его армия двигалась на спасение своего командира, 8 тысяч призванных скелетов с правого края центра поля боя внезапно сменили свои цели. Они только сдерживали умертвие и гули с фронтальной части, но основную тяжесть магических атак и дождя стрел сместили с армии вампира на окружающих их призванных скелетов. В отличие от нежити второго ранга, перворанговые скелеты были сильно уязвимы для дальних атак, и их начали сносить пачками. Кроме того, бывшие союзники были совершенно не готовы к такому сценарию развития событий. В короткие сроки вокруг отряда призванных скелетов армии босса образовалось пустое пространство. Вскоре отряд занял оборонительную позицию, встав в круг. На периферии были скелеты игроков вперемешку с перворанговыми скелетами Макса, затем был тонкий слой скелетов-воинов и в центре были маги и лучники, которые стреляли во всех направлениях, вообще не считаясь с тем, попадали они в кого-то или нет. Этот отряд сразу же внес сумятицу в сражение, и вампир не преминул воспользоваться данной ситуацией. Он понял, что в стане противника случился раскол, поэтому быстро взял под контроль своих солдат и приказал им не атаковать ощетинившийся со всех сторон отряд, а обойти его и сразиться с другими скелетами. Сказать, что королевский гвардеец офигел, значит, ничего не сказать. Он даже встал. Ни мертвый не ожидал, что в его войске пряталась такая большая мина замедленного действия. Гвардеец сразу же отдал приказ на подавление наглого отряда. Однако, в этот момент вокруг отряда Макса 1000 скелетов-магов разразились всесторонними атаками в спину своих бывших товарищей. Даже убийца получил несколько заклинаний в спину, так как совсем не ожидал двойной неожиданной атаки, еще не восстановив свой менталитет после провала операции по обезглавливанию. Но думать об отмщении у него не было возможности, так как внезапные магические атаки заметно проредили войско королевского гвардейца, и упыри уже практически добрались до убийцы. Несмотря на то, что он даже в открытом бою смог бы справиться с несколькими десятками низкоранговых противников, такой бой был против его собственных инстинктов. Убийца еще дальше отошел от группы некромантов, среди которых старательно прятался Макс. 1000 игроков-магов, воспользовавшись хаосом, смогла присоединиться к отряду босса, потеряв всего 100 аватаров. Игроки уже готовы были пожертвовать аватаром, поэтому в невыгодной позиции не шли против команды начальника, строго приказавшего беречь свою жизнь, а не аватар. Едва только игрок понимал, что не смог бы вырваться из круга врагов, он сразу же уходил офлайн. Затем по приказу Макса перед магами встал тонкий слой местной нежити третьего ранга, которые должны были держаться до последнего. Хотя у королевского гвардейца было 3 ранговых немертвых, гильдия «Надежда» смогла организовать локальное преимущество. Отряд вырвался из окружения и начал двигаться к холмам. По пути он прирастал нежитью второго ранга, что еще больше усложнило для убийцы путь к прорыву. Да, у королевского гвардейца было много нежити четвертого ранга, и одного единственного отряда из 10-15 таких бойцов было достаточно для прорыва к центру построения армии Макса и созданию массовой резни среди некромантов. Однако, время было слишком узким. Бойцы четвертого ранга были разбросаны по полю боя и много где вошли в клинч с бойцами вампира аналогичного ранга. Если бы гвардеец отозвал сразу 10 или 15 бойцов с передовой, то вражеская элита могла бы знатно испить крови у собственного войска гвардейца. Сейчас же, с выходом из боя нескольких сотен бойцов третьего ранга из отряда Макса, а также 1500 скелетов магов, совокупно с понесенными потерями из-за их предательской атаки, преимущество в силе войска, которое ранее было у королевского гвардейца, растворилось, а наличие 8000-ного отряда призванных скелетов прямо в центре поля боя и вовсе качнуло чашу весов на сторону вампира. Королевский гвардеец при всем желании не смог бы выделить для атаки нежить третьего и второго ранга. Будучи совсем без поддержки, убийца был бессилен и мог только издалека наблюдать, как уходит цель его атаки. Когда реинкарнатор со своими людьми оказался среди холмов, он развеял заклинание призыва. В действительности отзыв стоил вдвое больше маны, чем призыв, и обычно некроманты не использовали такую затратную по мане вещь, если не хотели потом остаться совсем беззащитными. Но сейчас большой проблемы в этом не было. Пока две большие армии продолжали сражаться, войско Биг Босса быстро и организованно отступало в горы. Несколько местной нежити третьего ранга было оставлено позади. Если они будут убиты преследующим врагом, то Макс это почувствует. Либо враг мог взять нежить под контроль и медленно перевербовать ее, но и такое действие было бы замечено реинкарнатором, поэтому оставленные позади немертвые были хорошими маячками. Возможно, противостояние двух лордов после решительного бегства Макса было слишком серьезным, и вампир, первоначально находившийся в подавленном состоянии, решил отомстить своему противнику в момент слабости последнего, но армия Биг Босса успела преодолеть целых 100 километров, прежде чем он почувствовал потерю связи с самым крайним немертвым третьего ранга. А 100 километров были довольно большим расстоянием. Даже если королевский гвардеец бросится вперед во главе отряда нежити четвертого уровня, войска реинкарнатора истопчут еще несколько десятков километров, прежде чем враг их нагонит. Пары сотен нежити четвертого ранга было вполне достаточно, чтобы прорваться в центр 60-тысячной армии и ликвидировать большое число некромантов. Но и сам отряд понес бы большие потери в процессе, а соседи не дремали. Как и предполагал Макс, следующий немертвый третьего ранга, стороживший на пути в 10 километрах от первого, умер не так быстро. Предположительно, отряд преследователей состоял из нежити третьего ранга, может быть, там было еще какое-то количество быстроходной нежити второго ранга. Но даже если это была нежить третьего ранга, ее было достаточно, чтобы расправиться с войском Макса. У королевского гвардейца на момент начала сражения было 25 тысяч немертвых третьего ранга, за исключением медлительных некромантов и боевых потерь, лорд мог смело отправить в погоню 5, а то и все 10 тысяч третьеранговых скелетов. Однако, спасительные горы были уже близко. Через 50 километров, когда враг находился все еще в более чем 50 километрах пути, войско реинкарнатора уже вошло в предгорье. И это было не простое предгорье, а немного измененная зона. Биг Босс разбил свою армию на несколько частей. Основное количество некромантов и скелетов магов было отправлено вперед, а осталось только около 200 игроков некромантов и 500 высокоуровневых скелетов магов, обустроившихся в засаде. В действительности оставленные позади немертвые третьего ранга были привлекательной ловушкой. Когда через несколько десятков километров пути враг понял, что на него каждые 10 километров пути нападает всего одна нежить третьего ранга, он догадался, что они были принесены в жертву для фиксирования пути преследователей. В голове генерала преследующего войска родилась гениальная идея – разделить войско и направить вперед самую быстроходную его часть, чтобы обогнать вражеские отряды и заблокировать ему путь в горы. Если бы здесь был королевский гвардеец, то он никогда бы не принял столь глупое решение. Во всех ужастиках проблемы, попавшие в беду группы, начинались именно в тот момент, когда она решала разделиться. Однако, гвардеец должен был оставаться на границе какое-то время, чтобы у вампира не было соблазна развязать бой еще один раз. Как и предполагали аналитики гильдии, лорды не сражались друг с другом до последнего солдата. У них все еще были другие враги вокруг. Поэтому, потеряв где-то по полмиллиона с каждой стороны, два лидера решили прекратить бессмысленное перемалывание войск. Она направились каждый к своей территории, вскоре выйдя из долины. Но перед этим королевский гвардеец отправил 5000 скелетов рыцарей и охотников, а также 10 тысяч скелетов воинов и скелетов лучников 9 и 10 уровня в погоню за армией ненавистного предателя. Возглавляли отряд 50 немертвых 4 ранга. И изначально этого было более чем достаточно, чтобы закатать в асфальт 60 тысяч Макса. Но генерал отряда повелся на уловку и разделил войско. 2500 рыцарей, скелетов и охотников, а также 2000 скелетов лучников 10 уровня во главе 30 бойцов 4 ранга отправились на перехват, старательно избегая попадания на глаза оставленным позади сторожам Макса. Скелеты-лучники были немного более ловкими и быстрыми, чем скелеты-воины в крепкой броне, поэтому выбор пал на них. Чего военачальник не ожидал, так это того, что на 100-м километре на холме находилась небольшая башня, сложенная из камней, внутри которой сидел скелет Макс подзорной трубой. Он увидел продвижение врага в отдалении и вышел офлайн, чтобы доложить. В это время вторая часть войска преследователей не достигла и 70-километровой отметки. Получив отчет, Макс понял, что теперь у него есть шанс, хотя и решено было подстраховаться на крайний случай, отправив большинство некромантов в горы заранее. Во время ритуала было снова вызвано много скелетов, плюс скелеты самих некромантов, итого их опять было более 20 тысяч, что представляло из себя большое войско. С ними смешалось еще 20 тысяч нежити, и со стороны казалось, что это было главное войско беглецов. Так как холмы ранее закрывали обзор, и бойцы-гвардейцы находились в пылу сражения, соглядатаи не смогли бы точно оценить размеры войска Биг Босса, и убегали они без призванных скелетов, поэтому Макс надеялся, что сможет обмануть врага. И надежды эти были не пустыми, ведь генерал отряда преследования попался в ловушку в первый раз. 40-тысячное войско двигалось по широкой дороге, поднимая в воздух облака пыли, а параллельно им по более узкой дороге торопливо, но аккуратно продвигался отряд в 4500 бойцов. В конце концов, отряд смог обогнать свою цель и заранее войти в ущелье, заняв стратегические позиции для атаки. Час спустя к ущелью подошло войско скелетов, но его лидеры не были обескуражены, встретив перед собой стену рыцарских щитов, а наоборот с воодушевлением ринулись в бой, практически убившись о щиты врага. Ущелье было довольно узким, и 40 тысяч скелетов не смогли бы реализовать свое численное преимущество. Генерал самодовольно поглядывал на происходящее и в душе хохотал, осознавая свою гениальность. Но в следующее мгновение ему было уже не до смеха. Прямо в тыл скелетам-лучникам, стоящим позади его блокирующего отряда, ударили 500 элитных скелетов-магов и 200 высокоуровневых некромантов. Мгновением позже из различных камней и укрытий выскочили десятки тысяч немертвых, превратив поле боя в одну большую свару. Мышление генерала в этот момент было слегка заторможенным, что еще больше усугубило положение его бойцов. Они не могли связаться с командованием и собраться в большие группы для круговой обороны. Оставшиеся в малых группах по 3-5 скелетов или даже в полном одиночестве, 2000 скелетов-лучников 10 уровня были съедены менее чем за 10 минут. Положение остальных 2500 бойцов 3-го ранга было не лучше. Даже 30 воинов 4-го уровня сейчас были, словно безголовые мухи, дезорганизованно тушившие пожары то тут, то там, но никак не организующие должное сопротивление и контратаку по военачальникам вражеского отряда. 40 тысяч скелетов прямо на фронте усилили натиск. Они даже не бились с врагом, а просто шли вперед, толкая своих товарищей. Каким бы ни был мощным рыцарь-скелет, он не мог в прямом толкании сравниться по силе с десятками низкоуровневых скелетов. Рыцарей начало отбрасывать назад на камни, а выше, прямо на этих камнях, находились многочисленные скелеты-лучники и скелеты-маги войска беглецов, а также другая нежить, которая не нашла лучшего решения, кроме как спрыгнуть сверху прямо на головы врагам. Если бы нежить была достаточно умной, Макс бы заставил ее сбросить камни на головы обороняющихся, но и так вышло неплохо. Под десятками тел были погребены даже несколько немертвых 4-го ранга. В образовавшейся куче было сложно разобрать, кто друг, кто враг, но у Биг Босса было преимущество с точки зрения организации. Игроки-некроманты и маги быстро разобрались с нестабильным фактором в лице нескольких противников 4-го ранга, избежавших погребения заживо. По случайному стечению обстоятельств среди них был и рыцарь смерти, командовавший войском преследователей. А затем игроки принялись методично атаковать сами и отдавать команды на атаку тех точек, где сопротивление врага было более очевидно. Особенно успешно в такой сваре действовали блуждающие духи и мстительные духи, а также крикуны и банши. Они просачивались через тела своих союзников, пока не находили врага, и начинали старательно бить ему в голову, заставляя противника испытывать адские муки, вплоть до частичной потери сознания. Когда более половины вражеских бойцов четвертого ранга было уничтожено, а оставшиеся были заблокированы в нескольких местах, игроки стали намного смелее. Они подходили к копошащейся куче, отыскивали в ней тело или голову противника, практически впритык прислоняли к нему открытую ладонь и кастовали заклинание. Прямой урон от такой близкой атаки был чудовищным. Да, зачастую это могло закончиться разрывом конечности скелета мага, но она вскоре отрастет заново. А вот у обескураженного врага уже не будет возможности восстановить здоровье. Менее чем через час со всем отрядом преследователей было покончено. Конечно, враги были очень сильны. От 60 тысяч воинов Макса осталось только 45 тысяч. К счастью, большинство погибших было низкого уровня, а последующая волна левелапа частично компенсировала потери. Вскоре соглядатай на вышке доложил, что второй отряд остановился и прекратил преследование. Впрочем, этого и следовало ожидать. Атаковать готового к бою противника не хотелось, да и не было в этом смысла. Армия Макса собралась и отправилась глубже в горы. Глава 320. Хотя дальнейшего преследования и уничтожения его войска удалось избежать, Макс столкнулся с большой проблемой. Как, черт побери, ему справиться с 2,5 миллионов призраков? Где-то столько ему нужно победить, чтобы добраться до заветного артефакта. Если он будет отщипывать от них по кусочку, сколько времени это займет? Да, и противник не будет настолько глуп, чтобы безвольно ждать, пока Биг Босс будет медленно перемалывать его ряды. То есть Максу нужно было и самому собрать войско, хотя бы в 500 000 бойцов, чтобы отщипывания были достаточно болезненными для врага. С таким намерением он выдвинулся в горы, во главе 2400 игроков и 45 тысяч местной нежити. Новое войско по размерам было не сильно больше, чем войско побежденного через некоторое время после высадки тирана, но средний уровень нынешних бойцов Макса был куда выше. Чтобы не тратить время зря, босс разделил войско на 5 малых отрядов по 5 тысяч и одно большое 20-тысячное войско, которое должно было заняться уничтожением крупных формирований нежити или встречей гостей на побережье. За исключением нескольких некромантов, занятых командованием малыми отрядами, все остальные находились подле Макса, поэтому каждый бой начинался с ритуала вызова более чем 20 тысяч скелетов. Свои собственные призванные скелеты были куда надежнее, чем приспешники из числа местных, поэтому Биг Босс давал им больше возможности сражаться и поднимать уровень. В команде нежити не из числа игроков также были некроманты. К сожалению, они не входили во фракцию реинкарнатора и не могли участвовать в призыве. Зато они могли отправить своих скелетов в качестве пушечного мяса перед скелетами игроков. 6 отрядов, разошедшихся в разных направлениях, развивались достаточно быстро. Через некоторое время во главе всех 5 отрядов встали личи, поэтому можно было не опасаться предательства со стороны нежити третьего ранга. Периодически такие немертвые отправлялись в основное войско, улучшая его боеспособность без увеличения численности. Армия Макса росла стремительными темпами. Всего за 2 недели их стало на 15 тысяч больше. Такой результат невозможно было получить без разделения. Одно лишь путешествие от точки до точки заняло бы много времени. Войска разделились еще раз на 7 отрядов по 6 тысяч и 1 в 18. В следующие 2 недели их стало больше еще на 20 тысяч. И снова они разделились на 9 отрядов по 7 тысяч и 1 в 17 тысяч. Но боеспособность главного отряда была только больше. С Максом тусили 500 некромантов игроков, и всего отряд мог призвать более 35 тысяч скелетов за 2 волны. В первой ритуальной волне даже было более 2000 скелетов второго ранга, а также 5 некромантов первого уровня и 15 охотников первого уровня. По прошествии еще 2 недель в войске Биг Босса было уже 12 отрядов по 8 тысяч нежити, руководимые 12 личами, и главный отряд в 14 тысяч бойцов плюс 600 некромантов игроков. Но эти 14 тысяч бойцов были настоящей элитой. Здесь было 2000 приспешников третьего ранга, и ни один из них не участвовал в боях прямо, оставаясь на защите своего лидера. Некроманты посылали вперед толпы скелетов, как и рыцари-скелеты. Без командования рыцарей-скелетов на передовой их миньоны были слишком глупые и вероломны. Они были намного менее гибкими в управлении, чем скелеты некромантов, но их было вполне достаточно, чтобы выйти вперед войска и прощупать почву. Во многих битвах нежить, стоящая позади, даже не участвовала в бою. Было вполне достаточно призванных скелетов, Поэтому размер основного отряда медленно сокращался, но нынешнее войско в 14 тысяч в два счета победило бы 40-тысячное войско тирана, поверженного в стародавние времена, но этого было мало. Чтобы победить 2,5 миллиона нежити, среди которой было 25 тысяч нежити третьего ранга и 254-го, этого все еще было мало. К счастью, удача сопутствует тем, кто дерзко и постоянно движется вперед. Просите и дано будет вам, стучите и отворят, ищите и обрящите. Во время боевой разведки один из отрядов неожиданно получил решительный отпор от меньшего по численности врага, и потери были довольно ощутимыми. Только половине отряда удалось спастись бегством, а сражался отряд со странными умертвиями и гулями, на коже которых были ярко-красные прожилки. Казалось, ручейки лавы текли по их венам, и эти гули и умертвия были намного сильнее, чем их товарищи того же уровня, а каждая их атака сопровождалась магическим огненным уроном. Данная ситуация очень заинтересовала Макса, поэтому он отдал приказ всем отрядам двигаться в том направлении, где был замечен странный враг. С помощью грамотной разведки и пары подзорных труб удалось примерно определить ситуацию и очертить ареал обитания странной нежити. Оказалось, что в данном районе было действительно большое войско, численностью более 200 тысяч. Но самым опасным в нем было то, что у них были тысячи гулей и умертвий с особой силой. Вскоре один из отрядов с такой нежитью попал в засаду Биг Босса, и тайну удалось частично раскрыть. В желудках этой нежити были какие-то странные камни, похожие на кровавый нефрит, полный ярко-красных прожилок. Когда скелет-маг взял такой камень в руку, то заклинание, брошенное свободной рукой, получило дополнительный атрибутивный урон огнем. После нескольких опытов, сопровождаемых разбитыми камнями, удалось найти оптимальный вариант. Один камень, дававший прибавку к урону в 100%, был разделен на 15 или 16 частей со средним значением в 20% дополнительного огненного урона. 200-тысячное войско располагалось в районе большой крепости, выдолбленной прямо в скале, и враг в крепости быстро понял, что на его бойцов кто-то охотился. Но одно дело знать, и совсем другое – иметь возможность что-то с этим сделать. Разветвленная сеть разведки и высокоточного командования позволяла армии Макса ловко избегать столкновения с крупными подразделениями врага и медленно изничтожать малые отряды. Потеряв 20 тысяч, хозяин крепости решил отказаться от попыток поймать верткого противника и вернул все войска в крепость. Даже если нежить была относительно глупой, защищать крепость всем войском было намного проще, чем делать то же самое в чистом поле, особенно с учетом наличия у обороняющихся элитных бойцов, съевших алый нефрит. Такая черепашья тактика была бы полезна против любого местного лидера орды нежити. Когда такой встречает твердую кость, то предпочитает поискать счастье в другом месте. Но Макс не был местным. Он был игроком с точными и измеримыми целями, а не безвольным полуразумным вожаком, который как бы думает, что нужно сделать войско больше и лучше, но делает все на авось, без плана и дорожной карты. В первый день, когда противник залез в свой панцирь, реинкарнатор отправил против него призванных скелетов. В его армии было 750 некромантов и 20 личей, которые совместно призвали более 30 тысяч скелетов. Перед ними были также скелеты, призванные местными некромантами боссовского войска. Некромантов было 6 сотен, но они были куда меньше по среднему уровню, чем игроки. Итого авангард насчитывал 10 тысяч скелетов первого ранга, среди которых затесались несколько сотен скелетов второго ранга, вызванных скелетами-рыцарями, которых было немного меньше, чем некромантов. После двух этих волн шествовали уже скелеты Макса в количестве более 30 тысяч. Вперед из них вышли скелеты первого ранга и первого уровня, затем второго уровня и так далее. В последней волне скелетов босса было небольшое количество скелетов-воинов, а со спины все 70-тысячное войско прикрывали скелеты-маги и скелеты-лучники. Многие из них, кстати, имели дополнительный огненный урон. Лучники просто держали алый нефрит во рту и могли получить прибавку к урону. К сожалению, нефрит никак не влиял на призванных миньонов, и некромант мог только улучшить силу своей магической бомбы, но не более. Собственно, войско было не особо сильным, и по идее в сражении с ним хозяин крепости не должен был потерять ни одного бойца, если бы проводил их ротацию. Но мы говорим о нежити, все-таки. Даже если лидер уже был относительно умным, не так-то просто управлять 200 тысяч солдат. Зарубить 70 тысяч свиней было бы непросто, что уж говорить о скелетах, которые могут дать слабый, но отпор. Даже у нежити устала бы рука, каждый раз бить по черепам врагов. Так еще и маги и лучники, атакующие из тыла. Вскоре обороняющиеся начали нести незначительные потери. Макс слушал отчеты своих людей и дождался момента, когда все их призванные скелеты были убиты. После этого он отдал приказ, и все его скелеты развернулись, начав спасаться бегством. Враг уже окунулся в кураж битвы, поэтому, естественно, бросился в погоню. Группы умертвей и гулей повалили из десятков проходов, стремясь догнать струсивших врагов. К сожалению, призванные скелеты были еще тупее, чем их обычные собратья. Им не было знакомо понятие «страх», только беспрекословное исполнение приказов призывателя. Отойдя на некоторое расстояние, они остановились и начали удерживать фронт. В этот момент на выбежавшую из крепости нежить напало основное войско Макса, нанеся немало потерь. Лидер орды подумал, что противник использовал тактику выманивания, поэтому сразу отозвал своих бойцов обратно под защиту крепости, даже если бы это немного снизило лояльность. Однако, Биг Босс не использовал тактику выманивания и не собирался уничтожать войска врага одним махом. Он планировал медленно их перемолоть. Хозяин крепости допустил фатальный просчет из-за неверных представлений о силе и хитрости своего врага. Когда только он узнал о том, что в области вокруг него шастает такой противник, как реинкарнатор, то ему нужно было выступить всеми своими силами сразу и надавить на Макса, не считаясь с потерями. Пользуясь высокой скоростью и ловкостью своих бойцов, он мог бы постепенно изничтожить войска реинкарнатора. Малые атаки против отрядов Биг Босса не работали, так как они частенько избавлялись от преследователей, оставив после себя призванных скелетов, или вызывая на помощь отряд высокоранговых товарищей. Только тотальная и мощная атака по всем фронтам, такая атака, которая не позволила бы армии Макса вздохнуть свободно и восстановить силы, была бы успешна против войск Биг Босса. А мелкие стычки были заведомо проигрышной стратегией. В первой сражении хозяин крепости потерял более 10 тысяч, и теперь, во второй волне, он потерял еще несколько тысяч. В настоящий момент у него был уже не изначальных 200 тысяч, а только 185, но на этом дело еще не закончилось. После первого сражения Макс какое-то время простоял с войском возле крепости, а потом сделал вид, что разочаровался и ушел. Вместе с тем, в действительности его армия не ушла далеко. Она разделилась на несколько отрядов и начала методично зачищать окрестности, увеличивая свою численность и все еще держа войска крепости в окружении. Целую неделю вражеский лидер ждал возвращения осаждающих, но их все не было и не было. Поэтому он сделал вывод, что противник уже ушел. Он отправил несколько небольших отрядов на разведку, и те были замечены наблюдателями Макса. Отряды армии Биг Босса отошли подальше, чтобы не попасться на глаза осажденным. Наконец, хозяин крепости убедился, что врагов поблизости нет. Он начал вести обычную деятельность, включая отправку войск для захвата внешней нежити. А вот на эти войска отряды Макса обрушились всей своей силой. Всего за один день сражений крепостные войска потеряли более 15 тысяч товарищей. Теперь их было только 170 тысяч, и с таким числом им было сложно победить армию Биг Босса даже в прямом столкновении. Хозяин крепости снова забаррикадировался внутри, отказываясь выходить. Некроманты Макса восстановили ману, и более чем 70-тысячное войско призванных скелетов было отправлено вновь. Но на этот раз хозяин крепости сразу же приказал своим бойцам остановиться, когда скелеты обратились в бегство, поэтому потери были всего в несколько сотен. Однако, через несколько часов вражеская атака повторилась с аналогичным результатом, а еще через несколько часов повторилась снова. Даже если это были только несколько сотен поверженных противников, помимо прямого уничтожения обороняющихся, скелеты Макса немного повышали свой уровень. Более того, игроки и местная нежить продолжали охотиться в окрестностях, качая уровень. В армии Биг Босса каждый час появлялись новые некроманты и рыцари-скелеты. И в следующей после этого битве армия призванных скелетов становилась на несколько десятков, а то и сотен больше. Наконец, хозяин крепости понял, что у него нет никаких шансов на защиту своего места. Дважды он пытался организовать стремительную контратаку и подавить врага, и дважды же за эту контратаку он терял больше войск, чем ненавистный противник. Вот так, в один день он просто решительно вышел из крепости всем своим войском, насчитывающим теперь менее 150 тысяч немертвых, и отправился в сторону равнин. Такое большое войско реинкарнатор атаковать не хотел, да, и не было в этом большого смысла. Игроки только пощипали армию бывшего хозяина крепости и отпустили. Затем крепость была занята одним из отрядов Макса. Внутри была обнаружена поразительная картина. В самой крепости не было ничего особо примечательного, и она была размером почти с обычную крепость лорда области. Но в самой дальней ее части, в глубоком подвале был обнаружен вход в шахту алого нефрита. И шахта была не такой маленькой, как Максу мыслилось изначально. Ее хватило бы, чтобы снабдить полноценными камнями на 100% усиление более 10 тысяч нежити, по предварительным оценкам. А у хозяина крепости было всего несколько тысяч такой нежити. Так отчего же он не выкопал все остальное, и причина была найдена довольно быстро. Во всей шахте был только один рудокоп. По совместительству, он был и хозяином крепости. У него было 200 тысяч подчиненных, а махать киркой мог только сам лидер. Остальные немертвые были слишком тупы. Даже нежить третьего ранга более или менее понимала команды и могла их исполнить, но существовала опасность, что в своей неквалифицированной работе немертвый сломает кирку, которая также была одна единственная. И вот, производительность огромной крепости по добыче камней равнялась производительности одного единственного работника. Макс не был глупым и понимал, что он делает много работы для последователей, а иногда и вместо них, но даже он восхитился такой преданностью своим людям бывшего хозяина крепости. Не прошло много времени, как игрок Лич взял оставленную на месте кирку и начал копать. Непонятно было, почему враг не забрал кирку с собой. Возможно, он хотел потешить свое самолюбие осознанием факта, что его противник займет его место в шахте, и теперь уже другому придется выполнять каждодневный скучный труд. Благо, у Макса были игроки, которые могли менять друг друга каждый час или около того, не сильно уставая ментально. Игроки-некроманты в это время подготавливали рабочее место, а также убирали камни и бесполезный шлак, упрощая работу личем и делая ее более эффективной. Глава 321. Беглый черепашонок не делал каких-либо странных вывертов, он прямо направился на равнины к территории вампира. Наблюдатель через подзорную трубу опознал бывшего владельца крепости. Им оказался вурдалак. В общем-то, было понятно, что вурдалак не прочь перебраться на территорию вампира, как своего старшего. Вот только при армии в 150 тысяч бойцов он представлял из себя угрозу для вампира. Как два тигра уживутся на одной горе, было непонятно, но это было и не дело Макса. Он и игроки сосредоточились на развитии армии с приятным бонусом в виде добычи алого нефрита в придачу. За прошедшее время, даже с боями с сильным врагом, армия стала еще на 5 тысяч больше. Самый молодой и слабый отряд в 8 тысяч остался в крепости, 12 отрядов отправились на прочесывание местности, а 11-тысячный элитный отряд Биг Босса занялся устранением крупных формирований нежити. Если оно было относительно небольшим, то справлялся в одиночку. Большим бонусом было наличие камней огня. Если же враг был более или менее жестким, то на выручку прибывали 2 или 3 отряда по 8 тысяч. Такая сила была практически неодолима для большинства местных орд нежити. Если на горизонте нарисовался плавучий остров, при достаточном времени приветственную вечеринку организовывал лично босс. А если времени было мало и потенциальная точка высадки располагалась далеко от главного войска, то собирались 3 или 4 ближайших отряда. Недавно сформированные и слабые отряды несли патрули на дальних подступах, атакуя только небольшие группы нежити, численностью до 2 или 3 тысяч немертвых. А более мощные отряды крутились ближе к центру и долбили войска покрупнее и посильнее, оставленные позади передовыми отрядами патрулей. Время от времени, когда отряд вырастал, в нем оставалась сильнейшая нежить, а более слабые отправлялись в новые отряды. Если кто-то эволюционировал в третий ранг, меньшая часть, в основном охотники, оставалась в отряде, а большинство отправлялось в элитный отряд большого босса. За следующие 2 недели армия Макса выросла до 140 тысяч при некотором росте качества войск. Но тут нарисовалась некоторая интересная неприятность. К крепости на полном ходу двигалась армия в 300 тысяч бойцов. В ней, к тому же, было много нежити третьего ранга и несколько десятков немертвых четвертого. Наблюдатель, черт знает как, заметил среди нежити четвертого ранга ранее бежавшего вурдалака. Вот только в этой 300-тысячной армии почти не было умертвей и гулей с красными кровеносными сосудами. От его армии избавились, или он ее спрятал, оба вопроса были несущественными. Как бы то ни было, черепашонок совершил камбэк, наведя на Макса своего старшего товарища. Только у вампира с равнин могла быть такая большая и чистая армия ветки зомби. Биг Босс дураком не был. Он быстро эвакуировал все свои войска, оставив крепость новым захватчикам. Вурдалак никогда бы не подумал, что за две недели его враг сможет выкопать 3/4 залежей алого нефрита. Оставшуюся четверть было относительно сложнее копать, и Макс был достаточно уверен в себе, чтобы не поднимать себе настроение, думая о страданиях других. Он любезно забрал единственную кирку с собой. В этих местах с инструментами вообще беда была, особенно с такими хорошими и прочными. Даже крестьяне в деревнях по большей части землю для посадки растений копали вручную. Кроме того, реинкарнатор был недостаточно глуп, чтобы подставлять свою армию. Основное войско отправилось в сторону гор, располагающихся за территориями королевского гвардейца, а отдельный отряд исключительно из нежити третьего ранга и игроков-некромантов отправился в противоположном направлении. Хотя в отряде было только менее 4000 немертвых, среди местных лидеров орд нежити не было дураков, решивших атаковать эту силу. Едва завидев отряд в отдалении, они всеми фибрами души начинали чувствовать опасность от осознания ранга врагов и старались убраться куда подальше с пути страшной группы. 300 000 из-за своей численности и узости здешних проходов двигались очень медленно. Когда они прибыли к опустевшей крепости, элитный отряд Макса уже вышел из гор, а еще через несколько дней он добрался до ближайшей деревни фракции зомби. 800 местных некромантов и 700 рыцарей скелетов призвали около 13 000 скелетов. За ними 800 игроков-некромантов и 10 личей вызвали 34 000 скелетов, а затем немногим менее 35 000 скелетов было вызвано после ритуала Макса. Всем призванным скелетам второго и третьего ранга раздали алые нефриты. Всего в армии Биг Босса было немногим менее 25 000 таких кусочков. Основная их часть ушла с обозом в большом войске, а несколько тысяч были взяты игроками для этого случая. Более 80 000 скелетов атаковали деревню. И да, в деревне было около 7 000 немертвых, среди которых было около 5 или 6 сотен нежити третьего ранга. Сказывался предыдущий бой с королевским гвардейцем, в ходе которого была прямо потеряна 1/5 всех подопечных вампира, а также недавний призыв 300-тысячного войска. Обороняющиеся были во много раз сильнее первых двух волн призванных скелетов и справились с ними относительно стабильно, но вот третья волна была намного, намного мощнее. Помимо прочего, в ней были 1500 скелетов-лучников, 1000 скелетов-магов и 500 скелетов-воинов, и все они были усилены алым нефритом. Любые попытки контратаковать силами немертвых третьего ранга блокировались третьеранговыми представителями войска врага. Все 7 000 просто были медленно перемолоты в фарш. Глава деревни, возглавив оставшиеся 500 немертвых третьего ранга, решил сбежать, но у него на хвосте сидело 1000 охотников с огненным атрибутом. Охотники передвигались немедленнее, чем упыри и людоеды из ветки зомби. Более того, прикрывали охотников несколько сотен таких же упырей и людоедов, только вражеских, там еще было еще по сотне мстительных духов и банши. Варианта развернуться и дать оптов вообще не существовало. В конце концов, сбежать сумел один лишь тиран. Разведчики Макса вскоре доложили, что отряды врага, которые обыскивали местность вокруг оставленной крепости и вот-вот должны были определиться с направлением дальнейшего движения, начали возвращаться в крепость. Что ж, ожидаемый результат. Биг Босс не стал терять времени зря и отправился к следующей деревне, которая также оказалась беззащитной перед натиском его призванного войска. Меж тем, 200 000 из 300 вышли из крепости и отправились в его сторону. Может быть, другой отряд двигался сейчас из столицы лордства, дабы перехватить его у следующей деревни. Но Макс не дал им такой возможности, а ушел в горы, где немедленно начал собирать новое войско. А большое войско под руководством игроков сбежало достаточно далеко, чтобы быть вне опасности. Там они также разбились на отряды и начали уничтожать или ассимилировать все, что движется. Было непонятно, какая буря происходила в голове вампира, но он не собирался сдаваться. Более чем 200 000-ный отряд продолжил гоняться с элитным отрядом Биг Босса по горам, но у последнего явно было преимущество в маневренности. Ему даже удавалось сберегать некоторое количество новой нежити, которая собиралась в группы и пряталась ближе к побережью, пока элитный отряд отвлекал врага. Вампир также отправил свой элитный отряд нежити третьего ранга, дабы разобраться с беглецами, но у того не было и шанса приблизиться к своей цели. Каждый раз их путь был заблокирован морем скелетов. Если бы это была обычная нежить, то элитному отряду вампира нужно было просто дождаться подкрепления и изничтожить всю ее к черту. Но это были призванные существа. Когда отряд Макса оказывался достаточно далеко от преследователей, море скелетов просто отзывали, чтобы потом призвать в более удобном месте. Но у нового преследователя хотя бы был шанс ухватить сбежавших за хвост. Элитный отряд вампира старался не вступать в сражение с призванными скелетами, чтобы не нести бесполезные потери, но они постоянно дышали в спину реинкарнатору, не давая ему времени для собирания нового войска. В конце концов, он разгневался и отправился к своему главному войску, где и заманил преследователей в хорошо расставленную ловушку, организованную десятками тысяч немертвых. Вражеский отряд был уничтожен практически полностью, что нанесло непоправимый ущерб вампиру. Но его проблема была в том, что основное войско Макса находилось в горах за территориями королевского гвардейца. Обычно тот не обращал внимания на почти бесполезные горы, но если в них окажется большая армия вампира, то гвардеец определенно решит окружить и уничтожить ее. Вампиру пришлось отказаться от своей цели.